Беатрис. Из дневника. Зашифрованная запись. Вот и началась новая глава моей жизни. Замок графини поражает воображение. Раньше подобные здания я видела только на картинках в книгах со сказками. Графиня крайне примечательная особа. Очень гордая, кичливая, но сентиментальная. Одинокая и добрая, хотя тщательно это скрывает. У нее идеально прямая спина, большие слегка на выкате глаза, тонкие капризно поджатые губы, резко изогнутые брови. Ходит она, опираясь на трость с набалдашником в виде головы орла из-за старой травмы. Выглядит это красиво, почти величественно. Она встретила меня холодно и нервно, как навязанную извне обузу. И снова я благодарна художнику Уолтеру за его науку чтения лиц, а потому, разгадав характер, выбрала, кажется, единственно правильную стратегию поведения. Графиня мне даже нравится. Ее интересно слушать. У нее многому можно научиться, особенно тому, что будет жизненно важно для меня в ближайшее время. Голова моя полна знаний о литературе, философии и истории, но я абсолютный профан в премудростях высшего света. Жизнь вошла в привычную и довольно комфортную колею. Графиня, Беатрис и Крис стали неразлучны. Днем проходило активное обучение. Беатрис изучала придворный этикет, искусство светской беседы и танцы. Был приглашен танцмейстер и музыканты. Графиня гордо восседала в кресле, зорко следя за тем, как Беатрис разучивает фигуры танца. Девушке все давалось легко. Двигалась она грациозно и с достоинством, продиктованным ее высоким положением. Графиня придирчиво следила за каждым движением в танце, за каждым поворотом головы. «Уже неплохо. Но, дорогая моя, так нельзя!» Графиня в досаде стукнула тростью об пол. Беатрис послушно остановилась. «Подбородок выше, так?» «Нет, не задирай голову, это вульгарно». «Я про взгляд. Подойди сюда». Беатрис приблизилась и села на пуф у ног старой дамы. «Никогда не смотри сразу кавалеру в глаза. Твой взгляд должен быть подарком, причем драгоценным». Графиня опустила глаза, слегка наклонила голову, показывая, как и куда нужно смотреть. «И только в момент, когда твое лицо оказывается близко к лицу кавалера, в танце медленно поднимай глаза. Сначала смотри из-под ресниц, и только потом прямо в глаза. А вот смело или дерзко, нежно или застенчиво, все зависит от твоих целей и ситуации. Этот взгляд должен поразить мужчину. Он острее любого кинжала. Именно такой правильный взгляд вовремя управляет миром мужчин». Беатрис слушала, как зачарованная, все больше проникаясь уважением к своей наставнице. Снова и снова повторяла она не только различные фигуры танца, но училась чувствовать точный момент для взгляда. По вечерам, когда в зале растапливали камин, Беатрис очень любила эти вечера у огня, так напоминающие ей вечера с Бенедиктом, приносили толстые генеалогические фолианты, и на щеках графини загорался румянец возбуждения. Она переносилась во времена своей молодости, посвящая ученицу в хитросплетение родовых отношений знатных домов. Беатрис нашла там не только своих предков, но и предков Бенедикта, лица которых так внимательно изучала с художником Уолтером. Нашла она там информацию и о доме будущего мужа, и осознала, что брак с этим мужчиной был неизбежностью.